«И шоб вы думали, братцы?» «Выследили мы турков, да как нагрянули на них с двух сторон, всех до одного побили, да и как не побить, кинулись турки направо, а черкашинин со своими казаками их побивает, бросились на утек налево, а тут мы с Ермаком сабельками машем, головы им срубаем». А Ермак у нас ловкач, ух, двумя руками рубится. Никто другой двумя руками биться не умеет, одному Ермаку это дано. Ишь ты, двумя руками, вот это ловко! Удивился Евсей, почесав переносицу. А ты как думал? На то же он и Ермак, всем казакам казак. Да, ну а дальше, дальше-то? — напомнил Матвей. — Ну, а что дальше-то? Я уж сказал, усих порубили, в Казань никого не пустили. В плен взяли только 4 человека, из них 2 мурзака были, потом их в Москву, что ли, отправили для дознания. А то еще славное дело было под Перекопом. — Расскажи, расскажи, дядя Андрей! — запросили его разом Степан, Матвей да Евсей. — Не, поздно уж, казаки, поздно. В другой час расскажу. — Зарассказывай, дядя Андрей, да не бойся, коней мы постережем, а ты выспишься, до свету ты еще далеко. — Ну, коротко в самый раз будет, слухайте. Вот как побили мы турков, султан-то пуще прежнего взъярился и подбил своего дружка, Девлет-Гирея, крымского хана, значит, на Москву идтить. Собрали войско, к примеру, сказать, 150 или 200, и поперли из Крыма примехонько на север. Скоро татарва шла беспрепятственно. А тем часом атаманы наши разведали, что крымцы ушли на Москву, и, стало быть, дома-то воинов мал-мала осталось, и вот решили мы перекопских нагаев попроведать. Со всех городков атаманы с отрядами пришли. Ермак наш тоже тут как тут, ну и я с ним, конечно». Да, нагаи те ж были изменниками русскому царю, а крымскому хану первые друзики, заслон от русских на Перекопе. Налетели мы на их улусы, пошарпали, пограбили, но это не главное, не главное. Надо было сделать им воинский урон. И вот видим мы в низинах у лиманов на лугах коней, видимо-невидимо, пасется». Стабунили мы их до кучи и отогнали на Дон. 15 тысяч коней отогнали. Я, конечно, за главного табунщика был, сам Ермак меня к коням приставил. А крымцы дошли, сказывали, до реки Мечи, а там стоп! Русское войско стоит, крымскому хану кукиш показывает. Грозный царь Иван, значит, не зевал, войско-то собрал и навстречу татарам и выслал. И быть бы тут сечи великой. Но в тот момент прискакал к хану гонец с Перекопа и рассказал, что казаки нагаев разорили и всех коней на Дон угнали. «А как же это можно степнику коней лишиться?» Это же разор и подрыв военному делу. О, испугался Девлет и после малой схватки с русскими устрашась повернул обратно. Русский за ним в погоню. Князь воевода Воротынский аж до Оскола гнал крымцев и догнать не мог. Так они спешно бежали. И урон у них был огромадный. Уся дорога услана была трупами воинов и их коней. Тлен стоял на дороге, русские носы зажимали. Сказывали, Девлет у свой стольный град Бахчисарай тишком ночью вошел. Стыдно, значит, было ему на глаза своим людям показаться, а кипсу побитому. Андрей Махичев поднялся, потянулся, поглядел на небо, сказал: «Воз дышло вон, как повернул, дело-то к утру, братцы». «Дядя Андрей, рассказывай, мы будем слухать хоть до утра», — взмолился за всех Евсей. «Не, братцы, хватит, спать пора. В другой час расскажу, как мы с Ермаком да Черкашининым Азов брали. Вот где потеха была». Махичев расстелил чекмень, лег на одну полу, другой накрылся, голову положил на седло и тут же засвистел носом, изредка всхрапывая. Была пора начальной осени. Уже не донимала лошадей мучительная летняя жара, не присасывались к крупу оводы, не слепили глаза назойливые мухи. Однако лошади охотнее и спокойнее паслись на вечерней зорьке да поздним вечером, когда приволгнут травы на пастбище. В эти часы не слышалось ржания кобылиц, не раздавалось всполошных криков дерущихся жеребцов, затихала беготня играющих стригунов, и только шорох стелился по земле от хруста срезаемых зубами стеблей трав. Лошади деловито перетирали крепкими челюстями травы, и весь табун медленно, шаг за шагом, передвигался по степи. К полуночи табунщики останавливали косяк, и лошади погружались в дрему. Вновь собирались у костра рыжебородый Степан, медлительный Матвей, трусоватый юный Евсей, и просили Махичева рассказать про Ермака. Сам ведь обещал. «Обещал, стало быть, надо слово держать. Это верно», — отвечал им Махичев, умащиваясь поудобнее на чепраке своего коня, которого он расседлал и пустил стреножив на попас. На темно-фиолетовом небе вспыхнула и погасла, намалевав огненный лук, падучая звезда. Молодой жеребчик коротко заржал и умолк. То ли сон ему какой приснился, то ли обидел кто. «Случилось это, братцы, — начал свой рассказ Махичев, — в тот год, когда крымский хан Девлет-Гирей на Москву ходил, хотел Кремль сжечь, царя Ивана полонить. Да разбил его князь Воротынский под Серпуховым на реке Молоди. В русском войске князя был и атаман Черкашинин с сыном Данила и большим отрядом казаков. Молодой, горячий был Данила. И так случилось, что попал он к татарам в полон. Опечалился Михайло и поспешил на Дон. Ермак в те поры в раздорах жил, и Черкашинин смаху к нему. Так, мол, и так, надо, Тимофеич, выручать сына. Ясырей для обмена в раздорах не было, их надо было добыть. Ну, собрал Ермак казаков-охотников, да вместе с казаками Черкашинина и двинули на Азов. Я, конечно, с Ермаком был. Разгромили мы Топрокалов посад под Азовом, взяли богатый полон, да не было в том полоне знатных людей. Ну вот тогда мы подкоп под крепость вырыли и ворвались в Азов. Много турков побили, многие схоронились, 20 знатных турков в полон взяли. А вот среди них и был даже шурин самого турецкого султана. Во! Лавки ихние с товаром пограбили, много домов пожгли и в раздоры ушли. Махичев смолк, повозился на месте, вроде бы расправляя сбившийся под ним чепрак. Потом тихо скороговоркой добавил: «Только я-то не ушел». «Что ж так?» — живо спросили слушатели. «Эх, в полон попал. Как же тебя Ермак в плену бросил?» — спросил его Степан. «Да Ермак тут они при чем? Сам я виноват. И опять надолго замолчал Андрей Махичев. Слушатели ждали, и он, наконец, нехотя выговорил. Попался мне на пути погреб винный. Ну, заскочил я туда на миг и... Тут меня и взяли, когда из нор повылазили уцелевшие янычары. А товарищи-то мои уж далеко были. Ну а потом, как в плену-то жил, не унимался Евсей. Ну что потом, Потом Ермак меня выкупил. А как я жил в плену, не дай бог попадешь, сам узнаешь. А что ж с Данилой-то сталось, заинтересовался Матвей, выкупили? Черкашинин, бедолага, продолжил Махичев, отпустил двух ясырей с грамотками турецкому султану и крымскому хану. А в тех грамотках писал, что отдаст де всех ясырей знатных и незнатных за одного только сына Данилу. Но Девлеть Гирей обозлился на русских за неудачный свой поход на Москву и казнил собака Данилу на главной площади Бахчисарая на виду всего базара. Мы, как прознали это, еще не раз с Черкашининым да с Ермаком на Азов ходили и большую недружбу туркам делали. Потом, знаться, прослышали мы, что запорожские казаки пошли войной на турскую крепость Ислам-Кермень. Стояла та крепость в устье Днепра и не давала казакам хода у моря. Скорым ходом пошли мы на помощь запорожцам, крепость тую взяли, всю как есть под самый корень снесли и турков далеко турнули. Отсель Черкашинин ушел на Русь и поступил на службу к царю Ивану. Ну, а мы с Ермаком вернулись на Дон. В том же году качалинские казаки и выбрали Ермака атаманом. Махичев зевнул, склонил в дреме голову, и уж более ни одного слова из него слухачи не выбили. 1 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, истекал срок атаманства Ермака. В этот день по городкам, по казачьим станам созывали круги для выборов новых атаманов и решения внутренних хозяйственных дел. Атаманов избирали на один год. Уже 3 срока подряд ходил в атаманах Ермак и исправно нес службу. Однако на этот раз решил сложить он с себя атаманство, передать перначи на секу другому. Решение пришло не сразу, и было оно еще не вызревшим. После боевой молодости, когда в 1552 году воевал под Казанью, а потом через 4 года под Астраханью и долгое время нес порубежную службу, атаманство в Качалине было для Ермака отдыхом. Вел он хозяйственные и общественные дела казаков своего стана, мирил ссорившихся, женил молодых, смотрел за исправностью вала вокруг городка, ходил с казаками-гулебщиками на охоту за зверем и птицам в дальние лесные дебри на медведицу, хопер, северский донец, отбивал с казаками набеги нагаев и крымцев на степи дикого поля, которая год от года все больше и больше заселялась русскими людьми. Но всего этого ему было мало. Рвалось его сердце на большое дело, в далекий поход, в опасный набег на землю турецкую или кызылбашскую. О морском походе заговаривали с ним и многие казаки. Не раз Ермак слышал в становой избе, как собравшиеся на беседу молодые казаки вздыхали, что, мол, в былые годы Отцы их ходили на Волгу, совершали морские походы в Кафу и Керчь, а теперь, окромя Нагаев, и перекинуться не с кем. Даже Махичев, уже бывавший с Ермаком во всех походах, и тот заскучал. На днях сказал ему: «Что это засиделись мы на стану, Ермак Тимофеевич? Аль не тянет тебя бранная жизнь? Аль постарел наш храбрый атаман? Иван Кольцо, слыхать, на Волге промышляет уже который год». «Да знаю я, знаю об этом, Андрюха. Да не всем в книге бытия одна доля прописана», — ответил Ермак. «Яков-то Михайлов тоже вон на Волгу ходил, да скоро отстал, вернулся на Дон, и, как ты сам знаешь, в раздорах живет. Богато живет», — чего-то не договаривая, ответил Махичев. Ермак промолчал. А на днях приходили к нему новоприходцы. Вожак их Степан сказал, подражая истинному казацкому говору: «В казаки нас приняли, Ермак Тимофеевич, а и доси сидим мы без ратного дела, с хлеба на квас, с кваса на хлеб перебиваемся. Веди, атаман, нас на море». «Ишь ты, мореход сыскался», — посмеялся Ермак. «Да ты, небось, и бабаек-то в руках не держал». «Держал, Ермак Тимофеевич», — серьезно ответил Степан. «Мы при озере жили, только у нас там, говорят, не бабайки, а веслы». «Ну, это все едино», — отмахнулся тогда Ермак. «Даже распоп их чудной, Макар Посадский, в поход просился». «Скучно», — говорит, — «мирскими делами заниматься». Круг собрался на Майдане у станового куреня. На круг казаки шли одеты и пестро, и нарядно. Каждый для такого случая берег самые лучшие свои одежды. Кто побогаче, шел в бархатном или атласном кафтане, иные были в добротных зипунах из тонкого сукна, без воротников, но опушенных дорогими мехами. Кафтаны подпоясывали шелковыми кушаками, на которых висели кожаные ножны в серебряной оправе для ножей и кинжалов. Кое-кто приходил в турецкой одежде, снятой им когда-то с богатого турка и бережно хранимой для торжественных случаев. Федор пришел на круг, тоже одетый в лучшее, что у него было. Суконный, опушенный горностаем зипун был распахнут, чтоб все видели его шаровары синего сукна и шелковую рубаху с пояском, а на ногах желтые софьяновые сапожки на высоких каблуках. Федор предпочел бы совсем не надевать зипуна, но сегодня он ему был очень нужен. Шапки у большинства казаков были соболье, с бархатным верхом. Такая же шапка была и на Федоре. Насте, Фросе и еще несколько молодых женщин и девушек стояли в стороне. На кругу женщины не участвовали и казачьих дел не решали. Ермак оглядел круг и убедился, что все казаки в сборе. Он снял высокую баранью шапку. Есаул Глеб Ныриков прокричал: «Помолчите, атаманы-молодцы! Атаман Трухменку гнет!» Говор смолк. Круг словно застыл, ни звука, ни шороха. Ермак Тимофеевич, поклонившись на все четыре стороны, держа шапку в левой руке, а пернач в правой, обратился к казакам: «Браты казаки, надо нам немедля приступать к отлову рыбы для припасу в зиму». И Ермак доложил кругу, сколько надо засолить рыбы в корень, сколько повялить. Круг выделил рыбаков из числа молодых казаков и прокричал им в добрый час. «Еще казаки!» — доложил Ермак. «Стругов у нас мало. Вместимость их и подъемность небольшая. У иных гнилые днища. К весне надо построить много новых стров, по 40 весел, а то и больше». Стоявший рядом с Федором Иван Данник ущипнул его повыше локтя и, пригнувшись, прошептал в ухо: «Что это задумал Ермак Тимофеевич? Не иначе, как по морю пойдем к берегам Кафы». «Так он же слагает атаманство», — так же тихо ответил Федор. «Ватагу соберет, походным будет. Ермак, брат, далеко видеть. Вот поглядишь, моя правда будет». Казаки согласно крикнули в добрый час, что означало «струги будут». Ермак Тимофеевич назначил сроки, когда рыбакам выходить на тоню, когда приступать к рубке леса для строительства стругов. После короткого молчания, прокашлившись, объявил: «Казаки, послухаем, что нам хочет сказать Федор Чукалин». Федор взял за руку Настю и вывел ее на середину круга. Настя опустилась на одно колено, Федор накрыл ее полой своего зипуна и громко сказал: «Настя, будь моей женой!» Настя подняла на него глаза и также громко сказала ему: «Федор, будь моим мужем!» Потом Настя поднялась, и они поцеловались. Круг поздравил молодых, прокричал им в добрый час, пожелал многие лета жить в любви и согласии, и обряд на этом закончился. Ермак Тимофеевич положил на стол пернач и объявил, что годичный срок его атаманства кончился, пусть казаки выберут себе другого атамана. «Просим тебя, Ермак Тимофеевич, еще годок потрудиться!» — прокричало несколько голосов. Ермак поднял правую руку, на безымянном пальце сверкнул золотой перстень с большим бирюзовым камнем. «Спасибо, казаки, за честь!» — сказал он притихшему вновь кругу. «Но я еще раз прошу круг избрать себе нового атамана». Когда и в третий раз Ермак просил казаков принять у него пернач, стали выкрикивать новые имена. После долгих споров, общего шума, гамма и смеха, атаманом был избран Глеб Ныриков. Потом с таким же шумом избрали и Саулов, Писаря, прокричали им в добрый час, и новый атаман закрыл круг. Казаки степенно, теперь уже негромко переговариваясь, тронулись по домам. Федор взял Настю за руку и через толпу расступившихся казаков повел к столу атаманов. Поклонившись, они оба, вначале Федор, потом Настя, просили Ермака Тимофеевича и вновь избранного атамана Глеба Нырикова оказать им великую честь прийти вечером на гулянье. Атаманы дали согласие. Федор неспешно повел Настю к ее хате, где ожидали уже Алена Панкратьевна и успевшая опередить их Фрося. Алена Панкратьевна шуршала новым шелковым платьем, а голова ее по-русски была повязана повойником. Вечером разряженная Фрося привела мужа, Ивана Данника, а следом вошли Ермак Тимофеевич и Глеб Ныриков. Хозяева им низко поклонились, и Алена Панкратьевна пропела: «Прошу, Ермолай Тимофеевич и Глеб Иванович, отведать хлеб-соль и поздравить молодых!» Атаманы поклонились ответно и прошли к столу. Глава четвертая. Эпиграфы. От Азова до Искера гремела слава их удальства, раздражая султана, грозя хану, смиряя нагаев. Николай Михайлович Карамзин. «Мы проживаем теперь в станице Раздорской-на-Дону. Тут, я думаю, найти некоторые лица для картины. Отсюда, говорят, вышел Ермак и пошел на Волгу и Сибирь. Василий Иванович Суриков из письма к матери 4 июля 1893 года. Сдав атаманство, Ермак не отстранился от казачьих дел и забот. Он много времени проводил на берегу, где ладили новые струги, приглядывался к работе, давал совет. С его мнением казаки считались и по-прежнему обращались к нему, когда возникал у них неразрешимый, как им казалось, вопрос. Вскоре после Покрова пришли к нему Степан, Матвей и Евсей. Покалякали о погоде, помялись, помолчали, не зная, видимо, с чего начать нужный разговор. Ермак их понял и начал сам. «Ну, выкладывайте, казаки, об чем разговор у нас будет?» Как всегда, первым выступил Степан, огладив свою рыжую бороду, и сказал: «Тонкое у нас дело, Ермак Тимофеевич. Решали мы меж собой то дело, и так и этак прикидывали, а без твоего мудрого совета не обойтись». «Да ты говори, говори суть дела без акафиста. Решили мы промеж себя в раздоры податься», — выпалил, наконец, Степан и скосил глаза на Ермака. Однако по лицу его понять не мог, одобряет он их решение или осуждает. «Принял ты нас, Ермак Тимофеевич, в казаки, а Матвей и доси боится, что нагрянет с розыском боярин и загребет его, как пришлого, в свою вотчину. Городок-то наш крайний от Руси, а там уж нам, плетей, не миновать атаман. А еще сказывал нам Андрей Махичев, что с харчем в раздорах полегче будет. Туда многие казаки, говорят, на зимовье подаются. Ну вот, а собрался со мной в морской поиск идти», — улыбнувшись, напомнил Степану Ермак. «Да ну так и будет. Будет, ладно. Перезимуем в раздорах, а по теплу с тобой на море пойдем. Непременно пойдем», — подтвердили Матвей с Евсеем. Ермак помягчил, заговорил отечески: «Ну шо ж, казаки, коль родилась у вас такая думка, и гложить она ваши сердца, идите. Познать казачью жизнь полнее. В раздорах перво-наперво явитесь к атаману Фролу Серединину и все ему расскажите, кто вы, откуда, кто вас в казаки принимал. От меня передавайте ему поклон, да скажите, чтоб готовил побольше стругов и ждал бы меня после Рождества в гости. А если случится с вами какая-либо беда или постигнет вас лихо, разыщить куренье Якова Михайлова, дружка моего, скажите, что от меня пришли. Он поможет». Степан, Матвей да Евсей поблагодарили Ермака за совет, крепко запомнили его наставление и наутро отправились в путь. Шли ходко правым берегом Дона, и только на восьмые сутки в полдень подошли к раздорам. Городок Раздоры стоял на острове, образованном двумя рукавами Дона в среднем его течении, чуть ниже устья Северского Донца. Казаки, что жили выше Раздор, назывались верховыми, а те, что ниже Раздор, — низовыми. Низовые жили побогаче, верховые — беднее. Низовые чаще бились с турками да крымцами, а верховые — с ногаями. Городок Раздоры постепенно приобретал значение главного города казачьей земли. Крепла власть атамана Раздор, но он еще не был единым. Атаманы городков были независимы и лишь для решения важных общих дел съезжались в раздоры на войсковой круг. Долго сидели на берегу Дона Степан, Матвей да Евсей, разглядывая большой остров по другую сторону протоки. Берега острова невысокие, но обрывистые, заросли колючим терном, а за ним виднелся палисад из заостренных кольев, Перевез их на остров в долбленной лодке лысый древний старик, рыбачивший на правом берегу. Друзья подошли к воротам, их окликнули со сторожевой башни. «Эй, що за люди? По якой надобности?» «Казаки мы! И скачали на городка!» — откликнулся Степан. «А надобность у нас к вашему атаману!» «Цидулка е?» — спросили с вышки. «Что?» — не понял Степан и переглянулся с товарищами. «Ну, грамотка при вас?» «Нету грамотки!» «Ермак Тимофеевич с глазу на глаз велел передать атаману вашему его наказ!» Не растерялся Степан, напуская на себя важность посла. «Ермак? О, да знаю его добре! Турку вместе шарпалы в Азове и от Астрахани гналы! Почекайте, казаки!» Дозорный, судя по говору, широким штанам и оселедцу на бритой голове был запорожец. Через минуту открылась узкая дубовая калитка в воротах, и казаки вошли в город. «Вы, хлопцы, шукайте атамана у становом курине на Майдане», — напутствовал казаков запорожец и пошел к себе на башню, напевая и приплясывая гапку манежурыс туда-суды повернис. Раздурский атаман фрол Серединин, пожилой казак с большим шрамом на правой щеке, внимательно выслушал новоприходцев. Правдиво поведав свою историю, они тут же передали ему Ермаков наказ. Атаман покрутил усы и изрек. «Умен, Ермак, ох, умен, даром шо верхуша!» «Верхуша» — презрительная кличка верховых казаков, данная их низовыми. Но ни Степан, ни его друзья этого не знали, а потому решили, что атаман считает Ермака верховным атаманом, человеком, стоящим на вершине, откуда он все видит и все знает. Подумав так, они и к раздорскому атаману проникли с уважением за его справедливую оценку Ермака. Серединин между тем говорил: «Ума не приложу, куды определить вас? У городок на зимовку съехалось 2000 казаков, и всем нужен кров, нужна и пища. Посылать вас на поиск, так у вас же коней нет, а без коня казак кругом сирота». «О, плотничать умеете?» — неожиданно спросил он. «Первейшим мастером у барина был», — обрадованно заявил Евсей. «А чего ж ты от барина сбежал?» — спросил Серединин. «Так отца до смерти запороли на барской конюшне, я и тягу дал». Фрол Серединин еще раз недоверчиво оглядел Евсея. «Молод ты для первейшего-то, а?» В глазах атамана лукавство, на губах смешок, но не смутило это Евсея. «С измальства тятя приучал, сам-то он тоже искусный мастер был». «Ну шо ж, клескусник ты в этом деле, будешь атаману курень ладить. Чтоб курень поставил мне, какой у твоих бар был, о, с резными наличниками, четырехскатной крышей, рундуком. Понял? Ну как, смоешь?» «Могу, все смогу. Был бы лес, а курень поставим», — откликнулся Евсей. «Вестимо так», — подтвердили остальные. «А вы будете вместе с другими безлошадными лес валить», — решил атаман. «На жительство определяю вас в курени Саула Петра Сурикова. Сиделец!» — крикнул он сидевшему у двери казаку. «Веди казаков к Сурикову, односумами определяю к нему, так и передашь. Ну, с Богом, казаки!» После Михайлова дня пришла зима. С каждым днем мороз крепчал и смирял донские воды, Река потемнела, течение замедлилось, словно лень обуяла Дон. Пошла шуга, оледенели закрайки, и вот уже стал он в неподвижности, скованный от берега до берега. К ледоставу пришли в Качалин городок казаки, что уходили весной на Волгу погулять, зипунов поискать. С ними был чужак с живыми, слишком подвижными и нагловатыми глазами, отчего казалось, что он все время чего-то ищет. — Фатей Беркутов, — назвался он Ермаку, — низкий поклон тебе, Ермак Тимофеевич, от Ивана Кольца. Ермак пригласил казаков к себе. За кружкой браги Фатей Беркутов рассказал, как Кольцо под Астраханью взял аглицкое торговое судно. «Эх, сколь там было золота, товаров персидских, уму непостижимо! Казну, Тимофеич, 2 дня дуванили!» «Иван Юрьевич», — Ермак про себя отметил, — «Кольцо, значит», — и усмехнулся, — «ишь ты, какого почета достиг Кольцо!» «А, так вот Иван Юрьевич велел передать, что по весне ждать тебя будет под Астраханью!» Ермак задумчиво отвечал ему: «Волгу помню и люблю. Ширь ее люблю, даль левобережья, крутые берега по правую руку, горы Жигули, а в низовье Ахтубу, где рукавов да проток, что паутины в искусном да хитром плетении иного паука. Но ведь и Дон я люблю всей душой и не променяю его на Волгу». «Да, да Кольцо тоже с Дону казак, а и на Волге вольготно ему», — пробовал возражать Беркутов. «И тебя на Волгу кличить недаром». Ермак промолчал и от дальнейшего разговора уклонился. Так и не договорился с Ермаком Фатей Беркутов, посланец Ивана Кольца. Вскоре после этого разговора приехал верхом в Качалин городок Степан Рыжебородый. Не заходя в курень Односумов, проехал на берег, где Ермак вместе с другими казаками ладил струги. Слез с коня, поклонился казакам и отозвал Ермака в сторону. «Яков Михайлов наказывал тебе, Ермак Тимофеевич, спешно приехать в раздоры. Важные вести имеет, а какие мне не сказывал». «Как живете-то в раздорах?» — спросил Ермак, имея в виду и его товарищи. «Благодарствуй, Тимофеич. Сначала лес валили, а теперь, как лисины заготовили да распилили на пластины, строим струги. Евсей оказался искусным плотником, да к его атаман приспособил курень ему ладить. Не курень, Тимофеич, палаты царские!» «Засиделся в атаманах фрол. Жирком оброс», — задумчиво произнес Ермак. «А как под Астрахань ходили, ведь добрый казак был». Проводив вместе со всеми казаками рождественские святочные дни, Ермак поехал в раздоры. Перед отъездом имел доверительный разговор с Глебом Нырьковым. «Рвутся казаки на Волгу и на Каспий», — сказал Нырькову Ермак. «Имею вести, что и в раздорах много охотников. Хочу возглавить я тот морской промысел, и прошу тебя, Глеб Иванович, пыльно доглядеть за работой казаков на берегу. Не остуди охоту ладить струги. Весной они, ой, как нужны нам будут». «Не сумлевайся, Ермак Тимофеевич», — откликнулся Нырьков. «После половодья спустим на воду, а на морской поиск охотников и взаправду много. Мой зять Иван Данник да Федька Чукалин как сойдутся, других разговоров у них и нет». «Ладно, и казаки», — подтвердил Ермак. «Ты, Глеб Иванович, в корень запрягай, десятскими приспособь. Да я и сам так мыслю, Тимофеич. Еще Я и сам так мыслю, Тимофеич. Еще брязга Богдашка двумя руками ухватился за поход. Горящий, люд до работы. Похвала брязги особенно была приятна Ермаку. Любил он этого рослого казака с розовым лицом, веселого и смышленого. В раздурах Ермак остановился у Якова Михайлова. Они не видели со Астраханского похода 1569 года, когда вместе со стрельцами воеводы Серебряного преследовали и уничтожали турецкие отряды паши Касима. Разливая медовуху в серебряные чарки, Иван Михайлов говорил Ермаку: «Шлю тебе с Волги, Тимофеич, низкий поклон, Иван Кольцо, Митя Бритаус, Богдан Барбош, да Никита Пан». «Никиту Пана я не знаю», — отвечал Ермак. «А Барбош и Бритаус, — слыхал я от казаков, — прямые разбойники. Да ты слухай дальше!» Не обратив внимания на Ермаковы слова, продолжал Яков. «Озолотился наш Иванушка Кольцо и зовет к себе нас с тобой». «Шо ж, Ермак Тимофеич, засиделись мы в городках за крепким тыном. Пора бы и по Волге погулять, а?» Густо намазывая черную икру на кусок хлеба, Ермак продолжал свое. «Есть у меня другая думка, Яков. На морской промысел пойду. Персидские берега проведать надо. Бухарских копчишек пошарпать, ногайских мурс потрясти. Ну, а Ивану Кольцу передавай мой поклон. Скажи, встретимся вскоре. А где он зимует?» Михаил ответил поговоркой: «Никто не ведает, где бедный обедает». Ермак рассмеялся. «Ну ты, Яшка, сыскал бедного. Небось, у какой-нибудь бабы шинкарки на Руси живет, низшим странником прикинулся. Слыхал я, на Суре Кольцо обретается», — сообщил Михайлов. «О, вот это похоже на правду», — согласился Ермак. «На Суре такие дебри, куда пристава не сунутся». Ермак поднялся, поблагодарил Михайлова за угощение и, снимая с оленьих рогов, что служили вешалкой кафтан, сказал: «Схожу-ка я к Фролу и обо всем с ним потолкую». Фрол Серединин, уже несколько лет отаманивший в раздорах, принял Ермака уважительно, но холодно. Серединин знал, что Ермак не признает его атаманом всего казачества. В бытность качалинским атаманом решал Ермак все вопросы сам, якшался с галутвенными казаками, за что они его чтят и любят. После взаимных приветствий фрол Серединин, разглаживая большие сидеющие усы, спросил: «Слыхал я, что у вас в Качалине корабли строятся?» «Да не корабли, а с десяток новых стругов для рыбальства ладим», — поправил его Ермак. «Ну, Тимофеич, для рыбальства и каюки хороши. А струги, фрол Игнач, лучше. И тебе совет давал я, с казаками наказывал: строй больше стругов». «Да к строим, Ермак Тимофеич», — откликнулся Серединин. «Был я, фрол Игнач, на берегу видел, мало и вяло строите. Огонек нужен в этом деле, фрол Игнач». Серединин обмяк, заговорил доверительно: «Это ты верно говоришь. Струги казакам завсегда нужны. На Волге, слышно, ногаи хозяйничают. Не ровен час в сговор с кубанскими ногаями вступят и на нас, донцов, нападут. Надо бы укорот дать им на Волге». Говоря об укороте ногаям, фрол наклонил голову, словно в печальном раздумье, но из лохматых широких бровей пристально следил за Ермаком. «Вот и строй поболе струга, фрол Игнач. А весной к Астрахани пойдем, персидские берега попроведаем». «Ойли!» — обрадованно воскликнул Серединин. «Хорошая у тебя думка, Ермак Тимофеич! Но есть загвоздка. Наказ-то царя гласить выделить на Волгу отряд казаков для охраны Волги и правого побережья от кочевников. Думал я, Ермак Тимофеич, предложить тебе над отрядом тем атаманить. Юрт твой будет от Астрахани и до Переволоки». Ермак задумался. Такого предложения он не ожидал, и в планы его такая служба не входила. «Служба беспокойная», — сказал он Фролу. «Казаки хоть не пойдут в Персию и Бухару, нежели станут стеречь на Волге ногайских разбойников. Однако загвоздки, как ты говоришь, по ходу в Персию от царева наказа не вижу. Если нужно, согласный я. Готовь струги, а казаков я сам наберу». Серединин смотрел на Ермака с недоумением. «Значит, в Персию не пойдешь?» — хмуро спросил он. «Пойду». «Погодь, не понимаю я тебя что-то, Тимофеич». «А ты пойми, фрол Игнач, строишь ты струги для службы на Волге и передаешь их атаману той охраны, Ермаку. А если Ермак на этих стругах уйдет с Волги в Персию, так никто с тебя потом не спросит, почему ты дал ему струги и оснастил их. Так?» «Так». Лицо Середина прояснилось. «А когда Ермак вернется с морского похода с богатой добычей, вот тогда фрол Серединин будет участником дувана». «Ойли!» — вскричал Серединин. «Я всегда считал тебя башковитым человеком, Тимофеич, но ведь ты шо и хитер!» Ермак негромко смеялся, запустив пальцы левой руки в аккуратно подстриженную курчавую бороду. Решением оба остались довольны. На прощанье Серединин сообщил: «17 мая круг в раздорах, приезжай вместе с Ныриковым, посыльных не ждить». «Будем», — кратко ответил Ермак и стал прощаться. Вечером за ужином Ермак передал Якову Михайлову разговор с фролом Середининым. Не утаил и той радости, какую выказал фрол, когда Ермак обещал ему долю захваченных в набеге богатств. «Жаден стал Серединин», — подмигнул Якову Ермак. «Не суди его строго», — отвечал Яков. «Атаманить фрол неплохо, о казаках заботится, ну и себя, конечно, не забывает». Михайлов улыбнулся. «Ты пойми, Тимофеич, в раздорах и летом людно и гамно, а на зиму стекается сюды множество бездомных казаков, ищут теплый угол да кус хлеба. А атаман всех принимает, расселяет по куреням, выдает хлеб, посылает на рыбную ловлю, на охоту за зверем, ведь тем и кормятся бездомники. Ну и работают, понятно. И строят фролу дом хоромину», — вставил свое слово Ермак. «Да, Тимофеич, строить, верно. И твои люди у него работают, да зато никто не голоден. Вот теперь струги будут ладить, опять же работа для многих. А придет весна, весь этот бездомный и безлошадный люд тоже надо будет чем-то занять. И твой морской поиск, Тимофеич, ох, находка для нашего атамана». Друзья выпили по кружке вина и стали вспоминать былые походы, а более других — войну с турками в 1569 году. И когда Ермак уже улегся в теплой горнице просторного куреня, все стены которого были обиты персидскими коврами, ему еще долго не спалось. Он смотрел на турецкие сабли и ятаганы, развешанные по коврам, и перед ним день за днем разматывались события почти десятилетней давности. В тот год Ермак жил в раздорах и хорошо помнил, как прискакал степью конно-нарочный из черкасского городка с вестью, что от Азова вверх по Дону плывет судовая рать паши Касима, а берегом впереди судов идет с конным войском сам Касим. Раздорцы переправились через Дон и скрылись за буграми правобережья, передавая вести о нашествии турок верховым казакам. От лазутчиков казаки дознались, что турецкий султан Селим II перебросил в Крым 80 тысяч янычар и наемников, да к ним пристало 50 тысяч крымчан хана Девлет-Гирея, и все они двинулись на Астрахань, чтобы изгнать из нее русских. Касим-паша шел к Качалинской переправе Доном. Девлет-Гирей вел свое войско туда же, степью Дикого Поля. Третий поток шел степью кубанских нагаев. Соединившись с Девлет-Гиреем у Качалина, паша Касим приказал воинам и невольникам рыть канал до Волги. Отряды казаков повели с турками и татарами малую войну. Жгли степь и прибрежный лес. Нападали на судовую рать, уничтожали отставших, а когда Касим, не вырыв канала, пошел на Астрахань степью, казаки соединились с регулярным русским войском и выплыли Волгой под Астрахань. Паша Касим был разбит, бежал в Азов, в степи янычар косила чума, их преследовали казаки, адыги и кабардинцы, к тому времени принявшие русское подданство. В Азов Касим привел всего 2000 воинов из 80. Плохо спал в ту ночь Ермак Тимофеевич. Воспоминания о войне с турками пробудили много дум и сомнений. Морской поход для казаков — привычное дело. Однако и нарушить службу, оказаться ослушником, достойно ли это казака? И тут же следом он словно слышал голоса казаков, которые требовали вести их в поход. Михайлов тоже стелет гладкую дорожку, да и сам фрол Серединин того же хочет. Уснул под утро, проснулся почти в полдень. Зимние дни, короче, гульки на носа, и в этот день домой Ермак не поехал. А не уехав, в первый день остался и на второй, и на третий. Ходил на берег и убедился, что фрол Серединин слово держит. На постройку стругов и в лес наповал послал он много бездомников и, видно, сболтнул им о предстоящем походе. Работали казаки охотно. Ермака величали атаманом и заверяли его: «Не тужи, Ермак Тимофеевич, струги сработаем, на славу, будешь доволен, для себя, кажись, ладим, в поход с тобой усе пойдем». Погостевав с недельку у Михайлова, повидав своих крестников Степана и его друзей, Ермак уехал в Качалин. Но и в Качалине главной его заботой до самой весны были струги. Часто, взяв в руки топор, он сам рубил, тесал, гнул, заклинивал. Весеннее солнце разорвало ледяные оковы Дона. прошли синие крыги льда, унося в подарок туркам проруби и лунки, пробитые рыбаками-любителями зимнего лова. Унесла полая вода прибрежный мусор и конский помет. Очистился Дон, засверкал голубизной и властно поманил Ермака, поторапливая в дальний путь. В Качалине уже подобралась добрая ватага казаков, охотников идти на морской промысел. Уезжая вместе с Ныриковым в раздоры на круг, Ермак объявил им быть готовыми к отплыву. Начальником полусотни назначил Богдана Брязгу, десятками поставил Федора Чукалина, Ивана Данника, Андрея Махичева. Глеб Ныриков по старому обычаю выезжал на круг в сопровождении небольшого конвоя из выборных казаков. В раздоры прибыли за несколько дней до открытия круга, но там уже собрались многие атаманы со своими отрядами, и все еще продолжали прибывать атаманы и старшины от низовых, верховых и донецких городков. Шумно и весело было в раздорах. Ермак осмотрел новые струги и остался ими доволен. Переговорил с Середининым, и тот сказал ему, что на кругу он объявит, будто Ермак идет с казаками на Волгу охранять переправы от кочевников, о чем есть наказ царя. «Ну, а там твоя воля, куда поведешь казаков», — заключил Серединин. «Ухватился хитрец за мое предложение. Себя загодя выгораживает», — подумал Ермак, но вслух сказал. «Об этом между нами решено было прежде, но оснащение и харч за тобой, фрол Игнач». «Не минуще так», — согласился фрол и почесал затылок. Накануне открытия войскового круга к раздорам пригреблись две будары, большие парусные судна и струг, заполненные стрельцами с пищалями и алебардами в руках. Вместе с ними на берег сошло несколько турок в окружении русских людей в нарядных кафтанах и боярских шапках. Они потребовали к себе атаманов. На берегу уже толпились любопытные, и охотники из их числа побежали к Серединину. Фрол Игнач прихватил с собою своих старшин. От низовых казаков Степана Гайдука, атамана черкасского города, от верховых Нырикова и Ермака Тимофеевича. Подходя к берегу, Серединин выступил вперед. К нему и обратился воевода. «Я воронежский воевода». Он назвал свое имя, но Серединин не запомнил его. «Сопровождаю со своими стрельцами турецкого посла в Москве. Идет он в турскую землю вместе с русским послом в Стамбуле. Я привез на Дон царскую опальную грамоту, каковую должен прочитать атаманам и казакам. Собери поболе казаков». «Царские грамоты послы читают нам на кругу», — ответил Федор Серединин. — «Завтра у нас как раз и открывается войсковой круг. Атаманы всех городков, а с ними выборные казаки уже в сборе. Вот завтра и послухаем царскую грамоту». Воевода нахмурился, возразил: «Не могу я, атаман, ждать до завтра. Турецкий посол хочет быть завтра в Азове. Круг надо созвать сегодня немедля ни минуты. Нет у меня таких прав против обычая поступать», — спокойно возразил ему Серединин. «Войсковой круг собирается 17 мая, а это будет завтра. А кроме того, сегодня многие казаки гуляют, вот завтра же все будут тверезы». Русский посол, направляющийся в Стамбул, сказал: «Задержка в раздорах может рассердить турецкого посла». Серединин смерил его насмешливым взглядом и ответил: «А ежели я созову круг из-за турка, Это может так сильно рассердить казаков, что тогда горе будет вот этому турку. Последний довод подействовал на воеводу и посла. Им пришлось согласиться с атаманом и ждать следующего дня. Едва майское солнце поднялось выше городового тына, казаки повалили на майдан. Ермак и Яков Михайлов стали среди казаков первого ряда вблизи становой избы. Сидельцы вынесли стол, накрыли персидским узорчатым и пушистым ковром. Вскоре вышел атаман Серединин с перначом и насекой в руках. Старшина нес за ним бунчук. За ними следовали воевода, московский посол в Турции, посол турецкий и его свита. Турки были в красных фесках с кисточками и зеленых длинных халатах. Казаки сняли шапки, притихли. Атаман положил на стол насеку, потом, сняв шапку, но не выпуская из рук пернача, поклонился кругу на все четыре стороны и объявил: «Браты казаки, к нам прибыл царский посол, воронежский воевода!» Крякнул фрол Серединин, потому что не помнил фамилии и имени. «Стало быть, привез он царскую грамотку на Дон, и зараз почитает ее нам на кругу». Вышел наперед воевода и начал громко читать царскую грамоту. Круг возмущенно зароптал, заглушая его голос. Воевода умолк, в недоумении повернулся к атаману. «Круг недоволен, что ты не снял шапки, читая царскую грамоту», — сказал Серединин. «У нас это почитается неуважением казакам и царю». Воевода побагровел, но сдержался, нехотя снял высокую боярскую шапку и положил на стол. Начал читать заново. «На Дон и Донец Северский атаманам и казакам», — читал воевода, — «старым и новым, которые ныне на Дону и которые зимуют близ Азова». В грамоте казаки обвинялись в набегах на Азов, Крым и на турецкие земли и города по берегам Азовского и Черного морей. Казаки именовались ворами и изменниками, потому что они послушали прежней царской грамоты, где он запрещал им задирать азовцев. А теперь, где турецкий султан требует свести казаков с Дона, а ежели того не будет, грозит забрать себе весь Дон. Царь Иван знал, что грамоту будут читать в присутствии турецкого посла, и отчитывал казаков, не утруждая себя в выборе слов. Но не знал царь, как воспримут эту грамоту казаки. Далее царь приказывал казакам, чтобы загладить свою вину, учинить крепкий мир с азовцами и не ходить на промыслы по морям, впредь турецких и русских послов встречать и провожать, охраняя от воровских шаек и орд кочевников на всем пути от Азова до верховьев Дона. Потом воевода толковал грамоту своими словами. Казаки слушали молча, опустив чубатые головы, теребя в руках шапки. «Пока вины свои не исправите, жалованье вам не будет», — закончил свою речь воевода. Атаман надел шапку, и зашумели, и заволновались казаки. Выждав, когда они накричатся, атаман снова снял шапку. И Саул зычно прокричал: «Помолчи, честная станица! Атаман Трухменку гнет!» Отбойной волной откатился шум с майдана к берегам Дона. Тихо на кругу атаман держал ответ московским посланцам. И сказал атаман Серединин под одобрительное молчание круга: «С азовцами замиримся, а на море ходить будем. Нам без моря никак нельзя. Без добычи будем наги и босы, и кормиться будет нечем. Царского жалования вторую весну мы не получаем, и с вами оно не прислано. А азовцы сами задирают нас. Упоминание о неполученном царском жаловании, о навязших в зубах азовцах, всколыхнуло круг. Взлетели запальные крики, там и сям блеснули обнаженные сабли. Во всех бедах стали обвинять казаки воеводу и турецкого посла. «Врешь ты, воевода! Подложную грамотку читал нам! Эту грамотку турский посол писал, а не царь, а не мог того царь написать. В кулих, казаки, да в воду! Руби, братцы, царского изменника!» В толпе быстро пробирался бородатый сухой казак в ветхом зипуне с кривой турецкой саблей, которую держал он обнаженной повыше казачьих голов. Он молча расталкивал казаков, прокладывая себе дорогу к столу, где стояли послы и атаманы. — Кто это? — спросил Ермак у Михайлова. — Никита Баклан. Ух, отчаянный казачина из Галутвинных. А Никита Баклан уже подходил к столу, отводя руку с саблей несколько назад, и всем стало ясно, что сейчас он рубанет по чьей-то шее. Ермака словно вихрем подняло. В два прыжка он был уже вровень с Бакланом, перехватил его руку, крепко сжав у запястья своими мощными цепкими пальцами. Баклан почувствовал мертвую хватку чьей-то руки и оглянулся. «Пусти, Ермак! Зарублю!» «Кого?» — сдавленным голосом спросил Ермак. «Да не тебя, турка, воеводу!» — уже хрипел в бессильной ярости Баклан. «Не турка, себя зарубишь, Никита!» — сказал Ермак в полной тишине. «Отойдем-ка в сторонку, подумаем, кого рубить». И Ермак, обхватив Никиту левой рукой у пояса, а правой, продолжая держать руку с обнаженной саблей, увел за круг. Баклан тяжело дышал, отходя. Ермак отпустил его руку, приказал: «Вложи саблю в ножны». Никит молча вложил. Вытер взмокревший лоб, покрутил головой. «Спасибо, Тимофеич. Спасибо. Ни турка, ни воеводу. Меня ты спас, это верно. Зато и спасибо тебе говорю, Тимофеич». Подошли раз казаки-раздорцы. Никто из них не упрекнул Баклана, но Ермак понял, что они уже не дадут Никите снова обнажить саблю, и пошел на свое место. Становясь рядом с Михайловым, услышал слова Серединина. «Выполняя царский наказ об учреждении на Волге постоянного бережения от кочевников русских земель, мы, как вам известно, в зимнее время ладили добрые струги для отряда караульщиков. Атаманом того отряда определен всем вам известный старый воин Ермак Тимофеич!» Гул одобрения прокатился по кругу. «Караульщиков в свой отряд, — продолжал Серединин, — набирать будет сам Ермак. Кто поохотится идти на эту службу, звертайтесь к атаману Ермаку Тимофеичу». К Ермаку подбежало десятка два молодых казаков, подхватили его на руки, стали качать. Серединин и старшины улыбались, разглаживая усы и борды. Воеводы хмур молчал, а турки робко жались к русскому послу и говорили ему: «Дикий народ, донские казаки!» «Храбрый народ!» — с улыбкой поправил их русский посол. Когда снова водворился на кругу порядок, Серединин положил на стол пернач и объявил: «Браты казаки! Сегодня истекает срок моего атаманства. Прошу назвать имена достойных, коих вы хотите избрать себе в атаманы». Все казаки уже знали, как смело и ловко отвечал Серединин вчера воеводе, а как защитил он честь казачью сегодня на кругу, все слышали. Голутвенные бездомные казаки были довольны, что атаман дает им кров и пищу, и не держали на него зла за мелкие обиды. И даже те, у кого уже были на языке имена других казаков, попридержали языки. Общим одобрением круга было встречено имя Фрола Серединина. Против него никто не крикнул. По дороге к Куреню Михайло говорил Ермаку: «Теперь, Ермак Тимофеевич, уйма народу привалить к тебе. На море к туркам и в Тавриду ходу нет, кинуться на Волгу. Действуй, Ермак Тимофеевич, я с тобой». Всю ночь бушевали казаки на Майдане, пили брагу, медовуху и пиво, а утром явились к дому Михайлова и потребовали к себе Ермака. Ермак вышел на крыльцо и стал под рундуком. «Батька Ермак Тимофеевич, не томи душу, веди нас за зипунами на Волгу, нет нам тут житья. Сам ты слыхал, что говорил вчера воевода на кругу. Царь опалу положил на нас, и хлебного и денежного жалования на Дон не пришлет. Одно остается — с тобой на Волгу, на Хвалынское море идти, а вось там славу и счастье добудем». Ермак молча выслушал речь выборного казака и в ответ сказал: «Браты, ватага на морской поиск должна быть дружной, крепкой. Будете ли вы во всем слушаться меня, вашего атамана? Знаете, казаки, трусов не терплю, горлохватом сам горло перегрызу. В походе один атаман для всех, сотник для сотни, десятник для десятка. Их слово — закон, промеж себя — дружба. Лишь тогда дружина будет крепкая, храбрая, сильная. А кто слаб или горлохватист, останься лучше в раздорах. Слава, слава батьке Ермаку!» — загремели казаки, не умея сдержать обуявшие их радости. Когда стихли, Ермак продолжал: «Идите, браты, и беритесь за дело. Не зря клепали струги зимой. Сушите сухари, выкатывайте на струги бочки для воды, рыбы и мяса, запасайте солью, обо всем докладывайте Якову Михайлову. Он будет моим помощником. Проверьте свое оружие. На той седмице намочим весла, распустим паруса и пойдем на Качалинский стан. Там пристанут к нам Качалинские и другие городков казаки на своих стругах со своим запасом. Проворьте, проворьте, казаки!» По городку шли толки. Одни убеждали, что ватага идет на защиту Волги от нагаев. Другие доказывали, что громить кызылбашцев. Третьи же говорили примирительно, что нагаи воры, что кызылбашцы-разбойники, одна им цена, а казакам нашим — слава. Казаки требовали у атамана бочек, снастей, прусов, муки и соли. К вечеру Фрол Серединин вздыхал: «Ху! И когда только Ермак уведет от меня эту ораву, в коморах все подчистую выгребли, будто Мамай воевал!» Яков Михайлов в эти дни с утра до вечера пропадал на берегу. Ермак поручил ему ведать оснащением стругов и запасом продовольствия. Михайлов приказал казакам, чтобы на каждом струге была своя рыболовная сеть. У кого ее не было, срочно вязали или чинили старые. На передовой струг, его казаки называли по-татарски «ертаульным», Михайлов принес свою снасть. Бредни, закидушки, вентерь. Был и смотр охотникам. Ермак отобрал 2,5 сотни, поделил их на полусотни, десятки. Сотенными атаманами были избраны Михайлов и Исаул Петр Суриков. Отплывали в воскресный день. Провожать охотников вышел весь городок. Какой-то казак из беглых монахов прочитал молитву. Казаки сняли шапки, перекрестились и стали прощаться. Со сродниками и дружками трижды крест-накрест целовались и шли на струги. Вслед им несли с нестройным гулом выкрики: «В добрый час, казаки! Доброго вам пути, охотники! Большого дувана, много ясырей и ясырок! Удачи на поле брани! Ни пуха, ни пера!» Гребцы подняли весла и, чуть подержав их в воздухе, по неслышной команде разом опустили в воду. И тронулись, заскользили по водной глади казачьи струги вверх по Дону. На Ертаульном струге на носу стоял Ермак в синем кафтане, в сапогах с подвернутыми по рыбачьи голенищами и в каракулевой серой папахе с острым верхом. Окинув взглядом вытянувшийся вслед за ним караван судов, он уже не оглядывался потом назад, не сожалел о покидаемых берегах. Его зоркие серые глаза были устремлены вперед, и думы его были о будущем. В Качалине городке Ермакову рать встретили Богдан Брязга, озабоченный все ли указания Ермака он выполнил, Гаврила Ильин и Гаврила Иванов с Донецкого стана, оброслые, крепко сшитые, с длинными по медвежьи сильными руками, зять атамана Нырикова Иван Данник и Федор Чукалин. Из новоприходцев Яков Пушкарь, Распоп Макар и еще человек 50 охотников. И лишь тумака Юрия Притулы среди встречавших не было. Федор Чукалин, проводивший все дни ожидания Ермака на берегу, домой приходил поздно, валился на лавку и быстро засыпал, и Настеньке не удавалось поговорить с ним с глазу на глаз. Сегодня он пришел домой рано, был к Насте ласков и внимателен. Оба знали, что из таких походов многие не возвращаются, и, может быть, это была их последняя ночь. Настя сготовила ужин и, набирая на стол посуду, ходила от поставца к столу, позванивая серебряными монетами ожерельника. На руках ее тускло блестели браслеты. Настя рассказывала Федору, как подружка ее Фрося боялась, и ее Настю пугало, что вот где по старому казачьему обычаю Иван да Федор выведут их перед походом на круг и скажут: «Она мне больше не жена, а я ей не муж», и накроет их головы полой своего зипуна кто-либо из остающихся казаков и возьмет себе в жены. Федор смеялся: «Да разве ж я отдам тебя другому, Люба ты моя? Да ни в жизнь тому не бывать!» И вдруг живо спросил: «А почему ты этого боялась? Неужто так любишь?» «Дурачок ты, дурачок, неразумный казачок! Аль не вдомек тебя, что я тяжелая?» — откликнулась Настя. «Дитя будет у нас, Федя!» «Неужто?» — радостно выкрикнул Федор. — «Что ж ты ранее молчала? Но вернусь с моря, сынком порадуй. А если девка будет, Федь?» «И девка будет наша, девка тоже хорошо». Настя вдруг заплакала. «Ну, как убьют тебя, что ж я буду делать с дитем одна, как жить?» «Не бойся, Настена, не горюй обо мне. Одна голова не бедна, а коли бедна, так одна. Не пропаду я, Настенька, вернусь к тебе живым, здоровым и целехоньким, не пораненным». Настя всхлипнула, подняла на Федора полные слез глаза. «Да ты-то почем знаешь?» Он притянул к себе Настю, обнял за плечи и сказал ей тихо в самое ухо: «Я заговоренный». Настя улыбнулась сквозь слезы и прильнула к мужу. И вдруг зашептала ему в ухо слова, как видно, не раз уже придуманные ею. «Любый, Феденька, возьми меня с собой, шаровары надену, пищаль возьму в руки, копьем и мечом научусь владеть, абы с тобой быть рядом». Кольнуло под левым соском у Федора от слов ее жалостных и горячих. Однако превозмог себя и сказал сурово: «Вот же дурех ты, Настя! Да разве ж возьметь Ермак в свое войско бабу? Ни в жизнь не возьметь! Он и сам без бабы пойдет, и нам брать с собой женок не свелить. Сказал же тебе, жди, а я невредимым вернусь». И, взглянув пытливо на жену, спросил: «А хватит ли жданки у тебя?» «Хватит, любимый, хватит жданки, коль ты велишь мне ждать. Буду ждать и дождусь тебя, любый мой Феденька». И опять вздохнула Настя. «Ох, и лихо мне будет без тебя, Федор. Буду жить надеждой, что конец походу — конец разлуки. А походу ведь будет конец, правда?» «Правда», — подтвердил Федор. Глава пятая. Эпиграфы. О повзятии Казанского царства, с Дону самовольные казаки с атаманом своим Ермаком Тимофеевичем сыном вышли на Волгу. Сибирская летопись. «Мы не воры были, не разбойники, а мы были морские охотники». Из старинной казачьей песни о Ермаке. На восходе солнца Качалинский берег заполнился людьми. Отплывали струги Ермака. Женщин в городке было немного, и потому в толпе провожающих они были особенно заметны. Казачки, чьи мужья шли на морской промысел, нарядились во все лучше, цветасто, ярко. Настеньке подсказала нарядиться Фрося. Вначале Настя возражала: «Что ты, девка, не на гулянье казаков провожаем, в поход ведь идут, какая ж в том радость? А нарядимся, словно разлуки радехоньки». «Ничего ты не понимаешь», — отвечала Фрося. «Казакам поход всегда радость, и казачкам тоже. Так уж повелось на Дону. Из похода дуван привезут, раздуванять, жонкам подарки будут, и нарядятся они еще краше». Придвинувшись к Насте, Фрося убеждала: «Надо красивой быть, чтоб дюжей тебя казак твой запомнил, чтоб ты люба ему была, чтоб нудьга по тебе мучила его в чужой стороне, чтоб во сне тебя видел, чтобы наяву ты ему мерещилась, и чтоб не променял он тебя на персиянку». Последний довод Настю убедил, и теперь она стояла на берегу в круглой, расшитый бисером и разноцветным стеклярусом шапочки, шелковом кубельке, красных софьяновых сапожках, а на руках блестели золотое кольцо и перстень с изумрудом. Эти сапожки и кольцо с перстеньком купил ей Федор у Фатея Беркута, что приезжал зимой в Качалин послом от Ивана Кольца к Ермаку. Настя неотрывно смотрела на приметный для нее струг, куда взошел ее любый Федор. А Фрося успевала и на мужа поглядеть, и Федора сметить, и Насте на ухо шепнуть: «А притула Юрка-то глаз с тебя не сводить, поедом ест своими буркалами. О, как ты ему по сердцу пришлась!» «А чтоб ему!» — досадливо ответила Настя. «Все молодые казаки уходят, а он ледащий». Когда все разместились по стругам и гомон сбавил накал, Ермак прошел на яртаульный струг, повернулся лицом к берегу и снял шапку. За ним сняли шапки казаки на всех стругах. Сняли и на берегу. Поклонившись провожающим, Ермак сказал: «Ждите нас осенью, казаки и казачки. Не поминайте лихом. Будьте здравы, браты!» Сотни голосов с берега и со стругов слились в едином крике здравицы Ермаку. «Будь здрав, атаман! Будь здрав, Ермак Тимофеич! Удачи тебе на воде и на суше!» Весла уже выносили струги на стрежень реки, а с берега все еще доносили прощальные напутствия. «Удачи вам, казаки-повольники! Удачи храбрым! Кам!» Над Доном бестолково кружились чайки, оглашая берега неприятным гортанным криком. Чайки провожали казаков далеко вверх по Дону, до самого устья и ловли, куда слаженными взмахами весел продвигали струги-гребцы. Небольшая речка Иловля, левый приток Дона, с незапамятных лет служила казакам дорогой к Волге. Поднимаясь вверх по Иловле, казаки близко подходили к впадающей в Волгу Камышинке. Переволоку между ними, верст 20 безводной степи, преодолевали пешком, волоча за собой струги. В ковыльной степи бежали крутые сизо-зеленые волны. Тащить струги по ковылю было легко. Они скользили, как сани по льду. И только там, где не рос ковыль, казаки надрывали пупки. Нещадно палило злое солнце, посвистывали суслики и равнодушно глядели остекленелыми глазами жирные сурки. Высоко в небе кружили орлы, а в траве по горячей земле водили птенцов куропатки. Дорогу пересек овраг, заросший зеленым кустарником. Оттуда вспорхнул вспугнутый копчик. «Зелен байрак», — сказал Чукалину данник. «Знать, вода уж близко». И верно, за байраком вскоре показалась Камышинка. Спустили на воду струги, взмахнули веслами, и вот уже засверкала серебром величавая Волга. Над ее водной ширью тоже висело горячее солнце, но воздух, напоенный влагой, остужал его, дышалось легко, на сердце ложился покой. Радовались казаки окончанию перехода и вступлению в новую, многими еще неизведанную жизнь. В первые дни среди казаков возникло разномыслие. Одни хотели плыть в Каспий, другие — погулять по Волге. На этом настаивал Яков Михайлов. Он убеждал Ермака: «Не торопись, Тимофеич, на Каспий. Прежде надо по Волге погулять, обучить молодых морскому бою, испытать их смелость и ловкость». И многозначительно добавлял: «Да и припасов у нас маловато». Выслушав Михайлова, Ермак ответил: «Не на мелкий разбой собрал я дружину, а на большой морской поход к берегам чужой земли. Туды, мыслю я, нам надо идти, не задерживаясь на Волге». Богдан Брязга и Суриков держали рук Ермака. Михайлов сдался. Решили планы не рушить, плыть до Астрахани, а там в Хвалынское море. Плыли день вниз по Волге реке, плыли два, никого не встретили. Причалили к берегу, костры разожгли, повечерили и спать улеглись, лишь дозоры выставили.